Глава 5. Девушка брела по узкому коридору, стены которого были сложены из грубого шершавого камня. В руках у нее был факел, пламя которого трепетало и металось, отбрасывая на стены причудливые танцующие тени. Легкий озноб пробегал по коже, несмотря на то, что на девушке было длинное платье из плотной ткани. Она сначала шла медленно, вглядываясь в темноту, но постепенно начинала набирать скорость, словно неведомая сила толкала ее вперед. И вот она уже бежала, не замечая ни холода, ни страха, который клубился вокруг, словно густой туман. Он там! Она знала это. Чувствовала его присутствие. Слабый, но настойчивый зов, который отдавался эхом в сердце. Он нуждался в ней. Он ждал. Но путь к нему был непрост. Коридор разгибался и поворачивал, словно змей. И на каждом повороте ее ждали новые преграды. То из стены выдвигались каменные глыбы, преграждая путь. То из темноты выскакивали призрачные фигуры с протянутыми руками, пытаясь схватить ее за подол платья. Но девушка не останавливалась. Она уворачивалась от преград, отталкивала призраков и бежала. Бежала вперед, не оглядываясь. Она должна добраться до него. Должна его спасти. Коридор вывел ее к массивной деревянной двери, украшенной резьбой в виде виноградной лозы. Девушка попыталась открыть, но было заперто. Она дергала ручку, стучала в створку. Но все тщетно. Отчаяние жало ее сердце ледяной рукой. Она была так близко, но не могла добраться до него. Девушка опустилась на колени перед дверью. Ее слезы капали на холодный камень. «Пожалуйста», — прошептала она, — «откройся». В этот момент почувствовала его присутствие острее, чем когда-либо. Он был совсем рядом, за этой дверью. «Я иду», — прошептала она, собирая остатки сил. «Я иду к тебе». Она встала и ударила ногой по двери. Адель проснулась в холодном поту. Сердце выпрыгивало из груди. Она нащупала в темноте одеяло и натянула его по самую шею. Тело продолжало трястись от холода. Привкус во рту заставлял мысленно возвращаться в сон и испытывать все сначала. «Да что же это такое?» — проговорила в пустоту Адель. «Мадлен, это была ты?» Девушка больше не смогла уснуть. И, не дожидаясь рассвета, выскользнула из кровати. Наспех накинула на себя что-то теплое, добавила плащ, платок, схватила ключ от старого дома, который всегда висел на крючке в прихожей, и тихонько вышла в темноту улицы. Предрассветный Прованс встретил ее прохладой и тишиной. Жители деревни мирно спали в своих кроватях. Воздух был наполнен ароматами ночи, терпкой полынью, сладковатым жасмином, землей, остывающей после жаркого дня. Адель шла по узкой дорожке, которая вела к старому дому. Ее шаги отдавались глухим эхом в тишине. Девушка думала о Мадлен, о ее судьбе и о том, что практически ничего не помнит. Пыталась нащупать в памяти хоть что-то из рассказов бабули, но тщетно. «Как так? Мне казалось, я знаю все про человека, ремеслом которого занимаюсь круглые сутки. Я всегда гордилась тем, что готовлю так же, как Мадлен. Но когда копнула чуть глубже...» Адель поняла, что не знает об этой женщине ровным счетом ничего. Она подошла к старому дому и остановилась на пороге, вдыхая знакомый запах. Смесь пыли, старых вещей и лаванды, которую бабушка всегда хранила в шкафах. Адель открыла дверь и вошла в дом. В прихожей было темно, прохладно и пыльно. Она нащупала выключатель, и комнату озарил приглушенный свет старых ламп. Бабушка не любила яркий свет. Потому вместо большой люстры в центре прихожей были маленькие бра на стенах коридора. Они змейкой тянулись по ступенькам, приглашая гостей подняться на второй этаж. Адель решила начать поиски с чердака, поэтому тут же приняла приглашение и направилась наверх. Старые деревянные ступеньки заскрипели под ее ногами, словно предупреждая о том, что она нарушает покой прошлого. Адель поднялась и огляделась. Незаметная дверь должна была быть где-то здесь, за шкафом. Она подошла к книжному стеллажу и попыталась его подвинуть. Не тут-то было. Кажется, он не хотел пропускать гостя внутрь. Адель усилила нажим, и шкаф со скрипом и ворчанием поддался вперед, открыв маленькую, с облупившейся краской разных оттенков, дверь. Адель не заметила, как с полки упала крошечная книжечка. Девушка пролезла через дверь, причем ей пришлось согнуться, чтобы туда поместиться. В детстве этот лаз казался ей огромным, как вход в Нарнию. Сейчас же это было крошечное, почти игрушечное пространство. Чердак оказался маленьким и темным, заваленным старыми вещами, сундуками, коробками, мебелью, которая помнила еще ее прапрадедушку. В воздухе витал запах пыли и затхлости. Адель, с трудом пробираясь, прошла вдоль этих сокровищ, заглядывая под простыни и чемоданы. Поодаль стоял сундук, будто смутно ей знакомый. Адель приблизилась и открыла его. Внутри лежали старые платья, вышитые скатерти, пожелтевшие от времени письма и фотографии. Девушка тщательно перебрала все вещи, но дневника Мадлен там не нашлось. Она закрыла сундук, прихватив фотографии с письмами, и опустилась на пол, чувствуя, как ее надежды рушатся. А заодно с надеждами обрушилась и заваленная вещами полка, висевшая прямо над ее головой. «Ай!» Адель потерла ушибленное место, собрала упавшие вещи и выползла из маленькой двери обратно в комнату на втором этаже. Осторожно подвинула стеллаж назад вместе с зацепившейся за ножки книжкой, которая так и осталась незамеченной. «Где же дневник?» — с отчаянием думала девушка. Адель спустилась и вернулась домой. Мадам Мэри уже проснулась и занималась приготовлением завтрака. Аромат тушеных овощей и прованских трав разносился по всему дому, создавая обманчивое ощущение уюта и покоя. «Ммм, как вкусно пахнет! Что это? Овощи? На завтрак?» «Ну, а почему бы и нет? Новый рецепт». «Я не нашла дневника на чердаке», — сходу сказала Адель, не дав возможности бабуле сбежать и в этот раз. «Только письма и фотографии». Мадам Мэри не обернулась. Она продолжала задумчиво помешивать овощи в кастрюле. «Ты хорошо искала?» — спросила старушка. «Да, я перевернула там все вверх дном», — ответила Адель. «Но дневника нет». «Странно», — сказала мадам Мэри. «А почему ты решила, что он должен быть на чердаке?» «А где еще он может быть, если не среди вещей, Мадлен?» Адель удивил вопрос бабули. Мадам Мэри вздохнула и повернулась к внучке. «Может, в ее комнате? А по поводу дневника? Ты хорошо подумала?» «Ба, это не просто прошлое», — покачала головой Адель. «Это касается и моего будущего. Я должна узнать правду о Мадлен. И да, я хорошо подумала. И очень странно, что я ничего не помню про нее. «Правда может быть очень болезненной, Адель», — сделала последнюю попытку мадам Мэри. «Ты уверена, что хочешь ее знать?» «Да, уверена», — повысила голос внучка. Все эти тайны, умалчивания, игры в кошки-мышки начали ее злить. И всегда спокойная девушка почувствовала, как раздражается на родного человека. «Хорошо», — сказала мадам Мэри. «Но я была уверена, что он на чердаке». «Ба, не начинай, это уже даже не смешно». Весь этот разговор напоминал беседу слепого с глухим. Мадам Мэри раздраженно бросила ложку и, подбочинившись, повернулась к Адель. «Ты считаешь, что я тебя обманываю?» «Да я за все эти годы ни разу не солгала тебе!» «А как же история про дневник и обвинение?» Адель была расстроена отсутствием у бабушки желания ей помочь. «Адель!» Бабушка покраснела. «Но ты же не спрашивала!» «Очень смешно. Не договаривать — это значит обманывать!» Мэри повернулась к плите и снова начала помешивать овощи, словно желая показать внучке, что разговор окончен. Адель постояла еще некоторое время на кухне, надеясь, что бабушка передумает, но та продолжала молчать. Адель вздохнула и вышла.